Глава 7. Катерина долго стояла перед шкафом, думая, что же надеть на вечеринку. Кто их знает, этих иностранных ценных специалистов? Вдруг они на такие мероприятия ходят исключительно в одежде от кутюр? Уж надо постараться не ударить в грязь лицом. В принципе, выбор у нее был невелик. Вечернее платье она покупала по какому-нибудь значимому поводу. На свадьбу подруги, например, или на корпоратив. Так что либо черное длинное, либо воздушно-сиреневое до середины икры, либо красное короткое. Аутфит из тельняшки и кожаных брюк, купленный для пиратской вечеринки, в расчет брать не следует. Хотя сидел он на ней так здорово, что Максим Викторович обязательно бы... Стоп. Катерина замерла перед зеркалом. Что это еще за глупости? Ей нет абсолютно никакого дела до того, что там себе думает Максим Викторович. И вообще, если мужчина предначертан судьбой, он обязан влюбиться, даже в том случае, если она придет обмотанная старыми половиками в стиле Вальдемары. Но проверять это вряд ли стоит. И вообще вряд ли стоит влюблять в себя босса. Так что сиреневое и красное сразу отпадают. Катерина решительно сняла с вешалки черное платье. Торжественное, длинное, сексуальное, но в меру. Надо оставить боссу шанс капитулировать, разорвать этот магический круг, созданный старой ведьмой. Через час, стуча шпильками, путаясь в длинной юбке и стараясь удержать мерцающий золотом клатч, Катерина вошла в ресторан. «Госпожа Верхина, вас уже ждут», — улыбнулась в 32 зуба зеленоглазая нимфа на ресепшн и указала на дверь, скрывающую от любопытных глаз зал, в котором проходил ужин нашедших друг друга партнеров. Катерина шагнула через порог и замерла, не веря своим глазам. Может быть, она ошиблась? Она совершенно точно помнила слова Максима Викторовича. Форма одежды — парадная. Так кто все эти люди? Вечеринка на европейский манер проходила в режиме фуршета. Длинные столы, заставленные разнообразной вкуснятиной, стояли вдоль стен. А между ними сновали персоны, меньше всего похожие на ценных сотрудников. А уж тем более руководство крупной международной компании. Вот, например, чем может заниматься эта полная дамочка в джинсах и майке со смешным котом? А вот тот длинноволосый юноша в эко-кожаной жилетке. Он что, ведущий экономист? Или, может, директор по развитию? Но нет, ошибки быть не могло. Во главе одного из столиков, окруженный странными людьми, стоял Максим Викторович. Он, кстати, тоже мало отличался от собравшихся. Катерина, кажется, вообще в первый раз в жизни видела его без пиджака. И черт побери, как же ему шла эта простая светлая рубашка. Да уж, надо было надевать пиратский костюм. Здесь он смотрелся бы гораздо уместнее, чем это элегантное черное платье. В нем она чувствовала себя как девочка, застуканная толпой взрослых во время примерки лучшего маминого наряда. Катерина мысленно послала лучи гнева Вальдемаре, впутавшей ее во все это, и шагнула к столу, крепко зажав под мышкой золотистый клатч. Она решила четко следовать первому правилу для людей, попавших в дурацкую ситуацию. Нужно просто делать вид, что все идет по плану. В таком случае вероятность того, что люди будут крутить пальцем у виска у тебя за спиной, достаточно низкая. Катерина прошлась вдоль стола, от души наполняя свою тарелку тарталетками и канапе. Люди вокруг собирались небольшими группками, общались, смеялись и, судя по всему, неплохо проводили время. На нее же никто внимания не обращал. Не то чтобы она жаждала пообщаться, но стоять без дела тоже не хотелось. Надо хотя бы начать жевать. «Позвольте, я налью вам вина», — прозвучал знакомый голос справа. Катерина повернула голову и увидела совсем рядом Максима Викторовича. Но хоть одно знакомое лицо. На этот раз оно показалось ей даже приятным. Катерина с любопытством присмотрелась. Что же все дамочки находят в нем, раз так дружно включились в необъявленную борьбу за его сердце? У него были темные волосы, упрямая складка между бровями и ясные голубые глаза, которые из-за густых коротких ресниц казались почти синими. И эти самые глаза сейчас смотрели на нее с интересом. Катерина независимо уставилась в тарелку. Обычное мужское лицо, вовсе не редкостный красавец. Играть романтичного героя-любовника в голливудском фильме его вряд ли бы пригласили. Но на роль в каком-нибудь боевике, где больше ценится брутальность, чем идеальные черты, он вполне мог бы претендовать. «Какое предпочитаете, красное или белое?» — спросил только что разжалованный из голливудских героев-любовников Максим Викторович. «В это время суток я предпочитаю минеральную воду», — мило улыбнулась Катерина. «Одну минуточку». Максим Викторович исчез и через секунду появился перед ней с бокалом прозрачной жидкости, весело шипящей пузырьками. «Надеюсь, ваша тетушка не очень на меня сердится», — сказал он, протягивая напиток. «Какая тетушка? Ах, да, та самая, у которой как раз сегодня должен быть день рождения». «Да что вы, она, наоборот, очень одобрила», — начала сочинять на ходу Катерина. «Я, знаете ли, редко куда-то хожу, так что...» «Что же вы делаете, когда никуда не ходите?» В глазах Максима Викторовича плескалось искреннее любопытство. «Вот ведь пристал, как банный лист». «И что ему ответить?» «Кропаю допоздна отчеты для вашей компании? Наношу визиты потомственной алтайской ведьме, пообещавшей мне ваше сердце, руку, недостроенный дом и прочее приданное?» Вспомнив про Вальдемару, Катерина пришла в ужас. В голове подвывающий голос ведьмы произнес: «Поговорить с тобой захочет». «Что за черт, ведь и правда захотел?» «Но это еще ничего не значит. Предпочитаю проводить время с книгой», — сказала Катерина первое, что пришло на ум. «Люблю, знаете ли, хорошую литературу». Она от всей души надеялась, что книжные червячки не во вкусе гендиректора. «Ну, пожалуйста, пусть он сейчас разочарованно отвернется и присоединится к какой-нибудь веселой компании, а она съест все тарталетки и со спокойной совестью покинет эту джинсовую вечеринку». Но Максим Викторович, кажется, не собирался облегчать ей жизнь. «В самом деле? А что вы сейчас читаете?» Вот это уже был удар ниже пояса. Вообще-то на прикроватной тумбочке у Катерины лежала книга «Парадигмы неомаркетинга», но содержание ее было таким же, как и заголовок, одновременно слишком заумным и бессмысленным. Чтобы выиграть время, она сделала глоток минералки, лихорадочно пытаясь вспомнить, что же такого интересненького вышло на книжный рынок в последнее время. Как назло, ничего не вспоминалось, а молчание затягивалось и становилось каким-то многозначительным. К счастью, в это время в зале загрохотала музыка. Медленная, но громкая. Катерина улыбнулась и пожала плечами, как бы намекая, что вот только что хотела перечислить список прочитанной литературы, но, сами понимаете, не в таких же условиях. «А пойдемте потанцуем?» Склонившись к ее уху, прошептал Максим Викторович. От теплого дыхания волосы на затылке мгновенно встали дыбом, а в голове снова завыла противная ведьма. «Сблизиться с тобой захочет».